Дорогие друзья, вы настроены на волну радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня в начале радиопрограммы мы с вами прослушаем два письма, 32 и 33 по счету, которые писал брат Михаил Иванович, находясь в заключении, и которые были опубликованы в «Вестнике истины». А после этого мы прослушаем проповедь брата Михаила Ивановича на тему «Прикосновение к Иисусу Христу». Письмо 32. «Приветствую вас, мои милые. Сегодня хочу поделиться с вами воспоминаниями о моей маме. 5 марта – день ее похорон. В это время я был в тюрьме, о ее смерти мне сообщил следователь. Раньше я думал, что смерть матери особенно трагична, когда остаются маленькие дети. Но сейчас я глубоко убежден, что матери нужны детям – во всяком возрасте. Я люблю писать вам письма. У меня не бывает проблем, о чем вам написать. Но писать вам о своей маме мне особенно тяжело. Почему? Во-первых, какие бы слова я ни подбирал, описывая ее жизнь, я заранее знаю, что не смогу сказать того, что чувствую, чего она достойна. Во-вторых, ее уже нет в живых. А подобные благодарственные письма хорошо посылать матерям при жизни, чтобы они знали, что не напрасно прожили свою жизнь. Для матерей самый дорогой подарок – это благодарное сердце своих детей. Я знаю много гимнов, в которых воспевается любовь к матери. Но чаще всего эта любовь запоздалая, то есть матерей уже нет, а поэты в своих стихах на все лады сожалеют об этом. Да, это свойственно человеку – не дорожить тем, что имеешь. Моя милая мама была простой, малограмотной, но богобоязненной христианкой. Окончила она всего 2 класса церковно-приходской школы Тверской губернии, нынче Калининская область. Рано потеряла родителей, и в 1906 году ее как сироту привезли в Петроград, где она и прожила всю жизнь. Там ее и похоронили, но жизнь ее была насыщена, мне так кажется, многими житейскими трудностями. Накануне моего ареста я зашел к маме. Тогда я не подозревал, что эта встреча будет последней. Мы сидели за столом и беседовали. Она всегда была словоохотливой и любила беседы. Я спросил: «Мамочка, я знаю, что ты много пережила, но что для тебя было труднее всего в жизни?» Задавая этот вопрос, я внутренне готовился к ответу. Но он для меня был совершенно неожиданным. Я думал, что она скажет, как осталась вдовой, поведает о своих ужасах, пережитых в Ленинграде во время блокады, расскажет о тяжелом бремени матери, на долю которой выпало в одиночку поднимать 4 малолетних детей, и так далее. Но ничего этого я не услышал. Она ответила приблизительно так: «Все трудности, которые я пережила в своей жизни, у меня оставили самые светлые воспоминания, потому что Бог давал скорую помощь во всех скорбях. Путника, достигшего, наконец, своей цели, не отягощают воспоминания о перенесенных невзгодах. Теперь я понимаю, что задачу, возложенную на меня Господом, я выполнила. Дети выросли, все члены церкви. Самая большая трудность для меня – дождаться перехода в вечность. Очень хочется, сынок, чтобы Господь пришел за мной». Она тяжело болела. После этого разговора прошло 75 дней, и моя мамочка перешла в вечность. Мои сестры подробно рассказывали мне о спокойном, я бы сказал, даже мужественном переходе ее в вечность. Самое большое, что сделала для меня моя мама, это научила молиться. Да-да, не удивляйтесь этому. Постараюсь вам это показать. Не помню, когда впервые я помолился Богу. Я был тогда совсем маленьким. Но некоторые молитвы раннего детства помню хорошо. Детство мое прошло в бедноте, а где нужда, там и Бог. Нас было четверо у родителей. В 1941 году в Ленинграде был голод. Мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате. Кроме нас, там жили еще три семьи. Наш дом уже был поврежден бомбой. Не было ни света, ни воды, ни тепла. Окна были заколочены фанерой. Каждый день мы ждали своего последнего часа. Люди умирали от голода ежедневно. И я, десятилетний мальчик, принимал участие в похоронах. В те жуткие времена гробов не делали, могил не копали. Заворачивали труп в простыню и выносили на улицу, чтобы их собрала специальная машина и отвезла в братскую могилу. Нашу семью голодная смерть миновала не потому, что у нас были большие запасы. Нет. Наша семья и до войны испытывала бедность. Секрет совсем в другом. Если бы папа оставил нам в наследство большое имущество, много денег, то и эти богатства не помогли бы нам, и нас постигла бы общая участь. Но верен Бог в своем слове. Мы жили под особой Божьей защитой. Наша семья удивительным образом была вывезена из Ленинграда, и мы были спасены. Каким образом? Коротко расскажу. Мама приютила одну женщину с двумя маленькими детьми в нашей комнате. Их дом сгорел во время бомбежки, а через 10 дней за ней с фронта приехал муж, полковник, чтобы вывести их. В знак благодарности нашей семье, что его жена с детьми нашла у нас приют, он вывел нас на военной машине. Таким образом, 14 января 1942 года мы выехали из Ленинграда. 35 километров ехали по Ладожскому озеру. Бомбежка, обстрел по колонне машин, кругом смерть, машины идут под лед. Но Бог сохранил нас и там. Бывало, когда мы еще жили в Ленинграде, мама придет рано утром с работы и сразу к нам. Живы ли? Мы все лежали в одной кровати, укрывшись одним одеялом, чтобы было теплее. Один раз в сутки мы поднимались в 7 часов утра, и все преклоняли колени и молились Богу. Мама не только приучала нас к молитве, но умело могла поправить и менять содержание наших молитв. Делала она это удивительно деликатно, с умелым подходом. Вечером она также совершала с нами вечернюю молитву и делала это с большим постоянством. Читая Библию, обратите внимание, что когда дается характеристика царей, сразу пишется о том, кто была его мать. Влияние матери на развитие ребенка велико. Я долго не мог понять, почему в моей детской памяти запечатлелся образ отца. Видел я его мало. В 6-летнем возрасте мы навсегда с ним расстались. Но я всегда мечтал жить его жизнью от начала и до конца. Я любил встречать людей, хорошо знавших моего папу, и моим вопросам не было конца. Причину этой большой любви к папе я понял совсем недавно. Моя мама, как я помню, очень часто рассказывала нам о папе, часто ставила его в пример. Из ее слов я знаю о папе больше, чем о маме. Подобно сильному прожектору, посылающему яркий луч на предмет, она освещала образ папы в нашем сознании очень ярко и при этом оставалась незаметной, в тени. Такова была моя мама и ваша бабушка Груня. О, мудрые матери! Их меньше всего интересует свой авторитет. Вся их жизнь посвящена детям, а дети – так редко воздают за любовь любовью. Часто детям кажется, что мама излишне интересуется их жизнью, назойливо в своих советах, расспросах, пожеланиях. Я и сейчас удивляюсь, как у такой малограмотной женщины, какой была моя мама, было так много вариантов разнообразных подходов к нашим сердцам. Один случай я вам расскажу. Это было осенью 1942 года. Мы эвакуировались из Ленинграда в далекую Киргизию. Временно остановились в доме одинокой женщины. Помню, однажды хозяйка пошла уже спать в свою комнату. Готовились и мы ко сну. Прежде чем совершить вечернюю молитву, мама всегда спрашивала, не огорчил ли кто кого, не обижен ли кто, и только тогда, когда убедится, что все благополучно, предлагает совершить молитву. А в этот вечер она предложила совершенно новое. «Дети», — сказала она, — «когда в молитве, Отче наш, дойдете до слова «да святится имя Твое», то прошу вас заранее подумать о себе. Если хоть в чем-нибудь ваше поведение было плохим и вы огорчили кого-либо, а значит и Господа, то пропустите эти слова. А если совесть ни в чем вас не осуждает, то можете всю молитву произнести, ничего не пропуская». Я вспомнил свои похождения за прошедший день, и когда после личной молитвы мы все повторяли молитву «Отче наш», я пропустил эти слова, сделал паузу на этом месте. Все легли спать. Минут через 15 мама вызывает меня в сени и спросила: «Сынок, расскажи, что волнует тебя? Почему ты собой недоволен?» Я подробно рассказал маме, как днем забрался в подвал хозяйского дома и из бочки взял 2 соленых помидора и съел. Без разрешения хозяйки, разумеется. Мама уточнила некоторые подробности и послала меня тут же к хозяйке просить прощения. Решение мамы было для нас законом. Хозяйка, выслушав мое извинение, пошла поговорить с мамой. Много позже я узнал, что она была приятно удивлена таким признанием и разрешила нашей маме пользоваться всеми солениями как своей собственностью. Ваш папа. Письмо 33. Дорогие мои, находясь на свободе, я не мог понять до конца, что значит умирать каждый день. Глубина переживаний апостола Павла мне открылась отчасти, когда сам побывал в подобных обстоятельствах. Это было в Свердловской тюрьме. В камеру, рассчитанную на 20 человек, нас втиснули 50. Не то что прилечь, присесть негде. Лето. Нестерпимо жарко. Стоишь, пот течет по спине, ногам, в ботинке. Присядешь, с бороды не капает, а стекает струйкой. Почти у каждого в зубах папироса. Камера сизая от удушливого дыма. Курильщики с трудом зажигают спички. Не горят, кислорода нет. Это типичная картина тюремной жизни. Но на сей раз приключилась беда. Под потолком камеры проходила канализационная труба, и ее прорвало. Нечистота стекала по стене на пол. Сутками напролет мы стояли в этой зловонной жиже. Среди заключенных было много с открытой формой туберкулеза. Они задыхались и кашляли кровью. Здоровые, возмущаясь, требовали изолировать от больных. Достучались до надзирателя. Он, не взглянув, крикнул: «Это вам не курорт!» И тут же захлопнул кормушку, чтобы не дышать смрадом. Заключенные, с которыми я вошел в эту камеру, пробыли здесь только 5 суток. Меня продержали в ней 18. Слава Господу, туберкулез у меня не открылся, хотя некоторые заразились, а из больных кое-кто умер. На 19-е сутки меня перевели в камеру к особо опасным преступникам. Как я понял, они меня уже ожидали. Об этом наперед позаботились работники спецслужбы, опекающие нас постоянно, и тем более в лагере. Главарь, ему было лет 25, увидев меня, перестал играть в карты и властным жестом приказал подойти. «Святой отец, сюда!» По выражению их лиц я понял, что они замыслили недоброе. Подхожу, спокойно смотрю на них. В сознании с особой силой звучат слова апостола Павла: «Я каждый день умираю». Находясь в смрадной камере, я много рассуждал над этим местом Священного Писания. «Говори, где твое золото, Святой Отец!» — произнес он, нажимая на каждое слово. «Ты священник, и этого добра через твои руки прошло, ой-ой-ой! Бедные сюда не попадают!» «Мое золото вам, ребята, не достать!» — ответил я. «Не смеши, не у таких доставали!» И принялись рассказывать, как один еврей отдал сам им деньги после того, как они раскаленным утюгом стали жечь его маленького сына. «Не тяни, рассказывай, наша рука везде достанет!» Подступали они ко мне, готовые решительно на все. «И все же моего богатства вам не достать, оно в Царстве Божьем!» Подняв руку к небу, ответил я. Из-за спины кто-то молниеносно сильно ударил меня в печень. Потеряв сознание, я рухнул на пол. Больше ничего не помню. Очнулся уже на нарах. Кто меня туда уложил, я не знал. Поблагодарил Господа, что еще жив, а также за заботу того человека, который уступил мне свои нары. За каждым моим движением они напряженно следили. Я это почувствовал. Только я стал подавать признаки жизни, едва успел открыть глаза, как слышу нарочито ясный шепот. «Полотенце мылом натрем и повесим на решетке святого. Все меньше мороки», — предлагал один. «Возня, горло ему перерезать, и хорошо. Лезвие сунем в руки и концы», — возражал другой. «Мне хорошо знакомы такие расправы. Виновного не найдешь». Мысленно я помолился. «Господи, прими дух мой, не покинь, дорогое братство, милых страдальцев, не оставь мою семью». И я ясно себе представил, как встречусь наконец-то с Господом, с мучениками, которые приняли страшную смерть, встречусь со своим отцом. С этими утешительными размышлениями я не заметил, как уснул. Просыпаюсь через какое-то время, а зловещий диалог как будто не прекращался. «Чего с ним возиться? Вздернуть и точка!» Слышу знакомый голос. «Кровь святому пустить!» — настаивает другой. «Вложим лезвие в руку и его же рукой!» И вот в эти напряженные минуты, когда земная жизнь для меня, можно сказать, больше не существовала, я от сердца помолился моему Господу. «Господи, если моя смерть прославит имя Твое больше, чем моя жизнь, то зачем мне жизнь? Да будет воля Твоя! Возьми меня к себе прямо с этих тюремных нар, и пусть эта тюрьма будет для меня последней». Наутро, пробудившись, я вышел на прогулку. Спускаясь по каменным ступенькам, я тихо пел: «К отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан». Этот гимн мне стал особенно дорог. Мне казалось, что автор написал его, находясь в камере смертников. В эти дни я постоянно вспоминал отца. Он умер в таком же возрасте, как и я. Именно Свердловская тюрьма была предпоследней его тюрьмой. Меня радовали эти совпадения, что Господь привел меня на это место, чтобы удостоить здесь принять мученическую смерть. Под таким ежеминутным ожиданием смерти пробыл я 18 суток. Здесь-то, впервые в жизни, до меня дошел смысл слов апостола Павла. «Я каждый день умираю». На себе лично я прочувствовал, что значит ни на минуту не быть уверенным за свою жизнь. Когда я ложился спать, то не надеялся, что дождусь до утра. А пробудившись, не знал, доживу ли до вечера. Каждую минуту я считал последней. Выходил на прогулку, чтобы в последний раз взглянуть на небо, последний раз вдохнуть глоток свежего, чистого воздуха. Из заключенных мало кто выходил на прогулку, потому что, надышавшись свежим воздухом, некоторые, возвращаясь, падали без сознания, не выдерживая камерного смрада. Господь меня сохранил, и я выжил. На 19-е сутки надзиратель объявил, чтобы я собирался на этап. Неожиданно ко мне подошел один из преступников и крепко пожал руку. «Отец!» Каким-то не своим голосом дружелюбно обратился он ко мне. «Необычный ты человек. Ты вправду святой. Есть, наверное, и Бог, в которого ты веришь. Ты думаешь, мы не знали, что ты слышал всю нашу травлю?» «Ты слышал? Но почему, уходя на прогулку, ты не добивался, чтобы тебя перевели в другую камеру, как это обычно делают все люди? Почему ты не кидался на нас и мог спокойно спать? Ты знал, что мы должны были убить тебя, и каждый день сам шел к нам в руки. Удивительный человек!» «Соберите отца в дорогу!» — приказал он своим обычным диким голосом. И его никто не посмел ослушаться. Они наполнили мою сетку салом, печеньем, сухарями, которых мне хватило как раз до Омска. Держу я в руках сумку с продуктами, и мне вспомнился ворон, который, по слову Господа, кормил Илью. Неприятная черная птица. Так же вот и обо мне Господь проявил свою заботу через этого преступника. Я каждый день умираю. Мгновенно умереть, положив голову на плаху, несравненно легче. Отойти в вечность неожиданно – праздник для христианина. Это день встречи с Господом. Но ежедневно жить под страхом смерти – тяжкая ноша. Представьте себе на минутку, что ваши руки сдавливают не наручники, а тяжелые цепи. Ноги ваши забиты в колоды. Каждое движение причиняет нестерпимую боль. Вы – обреченный человек. Вам вынесен смертный приговор. Наутро вас публично должны казнить, отсечь голову. Всю ночь вы не сомкнули глаз. Уста тихо шептали жаркую молитву. Ничто и никто уже не в силах изменить вашей участи. Уповая и молясь, вы, наконец, дождались бездушного окрика надзирателя и вышли навстречу своей смерти. Последние тяжкие шаги. Конвой вас торопит и не дает окинуть прощальным взглядом собравшуюся на казнь толпу. Вы пытаетесь отыскать родные лица, но глаза, опухшие от слез и бессонных ночей, застилает пелена. Да и станет ли вам легче, если вы встретитесь взглядом с матерью, женой, детьми? Вы слышите стук собственного сердца, последние его удары. Последние ступеньки к эшафоту. Помоги, Господь, не оступиться, не заплакать. И вдруг из невесть откуда налетевшей черной тучи обрушился проливной дождь. Огненные стрелы молний со страшным треском грома разметали по сторонам конвой. Люди в ужасе припадают к земле. Среди палачей паника. Кто-то судорожно толкает вас в спину и почти волоком тащит вас назад, в подземелье сырой тюрьмы. Мокрого и полумертвого вас бросают на каменный пол. Вы снова в камере смертников. Отрешенно смотрите на лица арестантов, с которыми только что попрощались навсегда. И снова томительное ожидание смерти. Исполнение приговора по неизвестной причине оттягивается на неопределенное время. Собрав остатки сил, вы склоняетесь на колени и просите у Бога милости. «Крещением должен я креститься, и так-то молюсь, пока сие совершится» — Луки 12:50. Да, легче умереть внезапно и навсегда успокоиться, водворившись у Господа. Но есть у Господа и в наши дни такие служители, которые, как и апостол Павел, претерпевают муки смерти из года в год ради возлюбленной Церкви Христовой, ради спасения грешников. Да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры, ни в одной своей молитве не забыть обреченных на смерть. Не забывайте узников, ради Господа, не принявших освобождение и приговоривших себя к пожизненному заключению. Молитесь о тех, чьи имена вам неизвестны, но которые ради Господа оставили все и имеют в себе приговор к смерти. Возлюбленные, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. ей говорю вам, того бойтесь». Луки 12 глава 4 и 5 стихи. Молитесь, молитесь обо мне. Страшно душа. Писание, которое сейчас брат попросил прочитать, это 6 глава Евангелия от Марка, последних 3 стиха. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Дорогие братья и сестры, из прочитанного текста Священного Писания значится главная мысль какая? Прикасаться к Иисусу Христу, и тогда будет результат. Мало просто услышать об Иисусе Христе, мало увидеть Его. Нужно личное соприкосновение. За Иисусом Христом ходили многие, ой, многие. И много чудес видали. И это интересно, ходить за Иисусом Христом. А Христос говорит однажды: «Вот приближаются ко мне люди, которые устами чтут меня, а сердце их далеко от меня». Сердце далеко. Было много таких людей, которым нравилось наблюдать, как Христос творит чудеса. А посмотрим, не сотворит ли Он сейчас чудеса. А в Иерусалиме какие-нибудь необычные явления, может быть, проявит. Христос творил. Но, знаете, ели хлеб и насытились. Это интересно было за ним ходить. Без запаса хлеба гарантированно будут сыты в пустыне, если хлеб пройдет через руки Иисуса Христа. Но в этом ли смысл жизни, чтобы быть сытым? Разве в этом весь смысл? Вот я хотел обратить особое внимание. Приобретали счастье, прощение, исцеление те, которые прикасались к Иисусу Христу. Христос с учениками сошел на берег, и люди сразу же увидали, что это Иисус Христос. Они увидали Его, может быть, когда-то недавно они выгоняли Его из пределов Гадаринских, потому что много свиней погибло, и ущерб, убыток. Мало ли что еще захочет Он, какие порядки навести, уходя от нас. А вот остался один человек исцеленный, но он был бесноватым в свое время, а вот Христос исцелил его. Этот человек просился с Иисусом Христом в лодку вместе с учениками, а Христос говорит: «Иди в дом свой и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И этот человек пошел. Я в юности как-то недопонимал и сочувствовал этому человеку, что Христос не удовлетворил его желание и не взял в число учеников своих в лодку. А потом понял. Понял, что Христос его желание удовлетворил и принял его, этого человека, в число своих учеников. И даже поручение сразу дал. Только не в лодку его посадил, а иди в дом свой и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. А результат какой? Этот человек пошел, сказано, в десятиградье, там 10 городов, один за другим, 10 городов. И везде проповедовал, и сказано, и все удивлялись. Скажите, как он мог проповедовать? Он не закончил никакого богословского заведения. Он так мало знает об Иисусе Христе. Ведь лучшие времена, когда Христос совершал чудеса, он бесновался, он бегал, его связывали цепями, его било о камни, он преследовал людей, ужасы наводил на всех проходящих. И вот только чуть-чуть, немножко, какой-то один часик посидел у ног Иисуса Христа в здравом уме и одетый. И что он за этот час он мог услышать, узнать? Но во всех 10 городах все удивлялись. Какая же проповедь была из уст этого человека? О чем он проповедовал, чтобы всех удивлять? Я думаю, он на многие вопросы не мог отвечать. Родословную Иисуса Христа он мог не знать. Он мог не знать конечной цели, зачем Христос пришел на землю. Многие вопросы для него, может быть, скрыты, но он знает, кто он был и кто стал, и как Христос подействовал на его жизнь. И вот теперь он исцелен. «Милые мои, — говорит этот человек, — не вы ли убегали от меня? Не вы ли детям своим заказывали, чтоб не проходил никто теми путями, где я живу? Не вы ли сковывали меня цепями, а я порывал эти цепи? А вот теперь, как видите, я в здравом уме. И знаете, кто это сделал? Христос своим словом повелел, и сбылось то, что я есть перед вами. Кто-то слепой скажет, а если бы он пришел в нашу страну, не дал бы ли он мне зрение? Этот человек скажет, не сомневайся, если меня исцелил, всякая болезнь ему подвластна. Он имеет право так сказать. Любой горько сожалел, почему не пустили Иисуса Христа вглубь страны. А вот теперь с другой стороны приходит Иисус Христос с учениками своими, он тоже в лодке, но с другой стороны совсем, с другого берега. И люди узнали, что это Христос, побежали и стали приносить, как слышно было, где он находился, и около дороги клали. И сказано, и просили дать возможность прикоснуться к Иисусу. И кто прикасался, исцелялся. Братья и сестры, я не хочу много загружать ваше сознание и рассказывать из Библии, кто как прикасался к Иисусу Христу. И женщина-хананьянка Очень интересно есть, что послушать, как прикасалось. Там и другие прикасались, и Христос прикасался, и исцелял, и благословлял. Но я хочу говорить немножко о другом. Как в прошлом, так и сейчас христиан, по крайней мере, те, которые называют себя христианами, ох, их много, но не каждый из них прикоснулся к Иисусу Христу. Да, ты можешь засвидетельствовать, что у тебя ноги плохо ходили, стали хорошо ходить, и имела нужду, Бог послал тебе дождя, ты попросил, Бог послал тебе то или другое, чего ты просил. Но это не все. Осчастливил ли Господь тебя? И стали ли мы счастливы тем, что мы соприкоснулись с Иисусом Христом? И осчастливил ли Он нас, объявив своим детем, тебя, меня? Записал ли Он имя наше в книгу жизни? Потому что кто не записан в книге жизни, тот не войдет в Царство-то Небесное. Но я хочу сказать, очень многие, которые приходят в собрания регулярно и поют, и, может быть, какая-то программка есть даже и прочее, но вот так, чтобы тесно жить с Иисусом Христом, иметь вдохновение, благоговеть пред Богом. Ах, таких, я вам скажу, таких немного. И было, и есть, и так и будет. Немножко. Хотя каждому есть возможность. И Бог предоставляет такую возможность. И Сам посылает такие обстоятельства, чтобы каждого из нас проверить, как мы будем вести себя. Я помню, это было году 75-м. Ну, в Молдавии же я живу сейчас. А мы так вот договорились с иностранцами, они, ну, вот на определенном километре, ну, должны были машиной в определенное число, день и час, проезжая машиной, оставить нам чемодан, а в чемодане Библии. Ну, в одном чемодане 70 Библий. Вы можете себе представить, какой чемодан. Ну, мы встретили на этом километре. Подъехала машина мимо, остановилась. Из задней двери кто-то выставил чемодан голубенького цвета, большой, тяжелый, и быстро уехали. Мы знали, что там Библии, 70 Библий. А вот куда его девать-то? Через 2 дня только, ну, поезд поедет, и отвезем в Москву этот чемодан. Это богатство великое, 70 Библий, как раз на братское общение. Ну, и на Дальний Восток попадут эти Библии, и на Урал, и на Среднюю Азию. И, ну, словом, это общая доля и для всех. Ну, думаю, здесь недалеко дом, наши верующие живут, супруги. В их дом положу этот чемодан, а через 2 дня возьму на поезд, и он уедет, этот чемодан. Ну, так и сделал. Ну, 70 килограмм – это тяжело. Я его на плечо положил, ну, принес. И говорю хозяюшке, хозяина не было дома, хозяюшка была. Я говорю, можно, чтобы чемодан мой побыл здесь 2 дня? Будет он у вас квартирантом молчаливым. Ну, пожалуйста, а что там? Я говорю, здесь 70 Библий. О, ну ладно, положите его там. Ну, в кладовочку я положил, ушел. На следующий день было воскресное собрание. она подходит и умоляюще говорит: заберите срочно чемодан. А почему? Я говорю: завтра. Нет, сегодня. Сегодня. Ну, скажите хоть почему? Вы знаете, всю ночь вокруг нас ездили машины. Как прожекторами освещались мой дом. Но думаю, что? Неужели они просмотрели, куда я положил чемодан-то, а? Иду. Двери веранды раскрыты, подперты чемоданом голубеньким. Я говорю: а это что? Почему это? Он говорит: да нет, говорит, это мало ли милиция придет, так я скажу, а кто-то поставил, я и не знаю. Настолько страх великий. Настолько великий страх. Я забрал, знаете, как сиротку забрал, мой миленький, нет тебе места нигде, боятся тебя. Ну, в общем, я определил, ничего страшного, до завтрашнего дня, и его отправили. А я знаю, что ровно через неделю опять такой же голубенький чемоданчик должен прибыть на то же самое место. Еще 70 Библий. Ну, получили и тот чемодан. Думаю, а куда же теперь тебя-то девать-то? Ну, с одним братом в багажник определили, ну и отвезли в село к его родителям. Пусть побудет там, пока отправим в центр. На следующей неделе меня срочно вызывают к хозяевам, где квартирант этот чемодан вчерашний. Я говорю: в чем дело? Хозяйка говорит: Мишенька, так она меня называет, Мишенька, я не знаю, что делать. А что такое? Знаешь, чемодан-то я поставила под кровать. Ну и что? Ну, мой хозяин, ну, старичок, он пасечником работал. Мой хозяин приходит вечерком домой. Я говорю: отец, садись, покушай. Нет, ты вначале расскажи, что в этом доме есть. Откуда ты знаешь? Я по тебе вижу. Рассказывай, прежде чем дать кушать. Я ему говорю: у нас чемодан. Библии. 70. Вы думаете, он кушал яичницу после этого? Он сразу на колени и говорит: Господи, удостоился я, чтобы в мой дом принесли святой святых. Ну, помолились. Нет, нет, мать, давай споем. Ну, хвалебный спели. А он из Западной Украины, это переселение. Давай по-украински споем, прославим Бога. И на украинском языке прославили. Ложимся спать. Мать, ты спишь? Засыпаю. А у меня к тебе вопрос. Ну, говори. Вот у нас 8 детей. А я все думаю, кто удостоился такой чести, чтобы Бог облагодетельствовал наш дом, и в наш дом принесли этот чемодан. Вот перечисляю всех. И Павла, и Петра, и Исаака, Ивана, Марию. Кто? Как ты думаешь? Отец, спи, спи. Утром порассуждаем. Опять, ты спишь? Да засыпаю. А я спать-то не могу. Слушай, мать, непорядок у нас. Ну, какой непорядок-то? Мы спим на кровати, а святой и святых под кроватью. Не годится. Давай поставим. так на стол, чтобы я лежал и видел. Пришлось слезать, потому что одному-то не поднять. Двое кое-как поставили на стол. Стол пододвинули так, чтобы деду было видно. И так до утра не спал. Скажите, что мне делать? Или убрать чемодан? Ведь спать-то не будет и завтра. Ну да ладно, братья и сестры, я просто хочу сказать одно и то же. А реакция-то разная, вы заметили? На прошлой неделе одна реакция, убирайтесь скорее. А на следующей неделе такой же чемодан, а реакция совершенно другая. И когда через 2 дня приехали забрать чемодан, у него слез было: «Братик, дай обещание, что вскоре опять принесешь». Вот как? Вот так? Скажите, по-разному же те и другие члены церкви. Те и другие равно. Кстати, первые, которые мы убрали чемодан, оба хористы. Он проповедник. А я потом узнал, в чем дело. Действительно, всю ночь фарами освещался дом. Но дом-то угловой, и когда с горы машина спускается, обязательно фарами освещается дом. Только они раньше-то не замечали этого. А когда чемодан-то, уже думают, что это ради чемодана. Ах, какие мы все разные. Мы сегодня молимся за тех, кто несет служение и кто оказывает всяческое содействие с этому служению. Как это прекрасно! Ну, вы знаете, что брат Крючков Геннадий Константинович отошел в вечность. А я пожелал поехать в его семью. Повидаться со всеми сотрудниками, с которыми он каждый день нес служение. Пожелал с его детьми встретиться, побеседовать, помолиться Богу. И вы знаете, я благодарен Богу, что у него, у нашего Господа, совершенно разные друг на друга не похожие работники, служители, не похожи друг на друга. Скажу вам, то, что вот смерть Геннадия Константиновича прошла вот так вот в воскресенье, 15 июля, воскресный день, проснулся в 6:00 утра, помылся, привел себя в порядочек, почитал Библию, помолился, попросил дочь принести завтрак. А он диабетик, поэтому там вот сильно-то там кулинарией заниматься-то нельзя. Да. Сел в кресло поглубже. Наташа вошла в его кабинет. «Папа, ты что смотришь там на полу-то? Что ты там нашел?» А у него уже сердце-то не работало. Он уже сидел, а душа уже была вознесена на небо. Вот так вот простенько. А там Иван Яковлевич был, там и некоторые другие братья были. В этом же доме ночевали. Они настолько растерялись. Если бы Бог делал все время по-нашему, то нам и умирать было бы нельзя. А Бог предопределил каждому свой конец. Вы знаете, чем я успокаиваюсь? Братья и сестры, я успокаиваюсь тем, что в 61-м году не Крючков или кто-то из людей начал пробуждение церкви, а сам Господь искал людей, которых поставить, но ответственность на себя взял Господь. А вы знаете, как Христос сказал, когда ты выходишь на войну и увидишь, что врагов больше, чем тебя, и ты не справишься, ну, тогда не выходи на войну, примирись с ними. А Господь вывел нас на эту брань, хотя видел и нашу малочисленность, и несовершенство, и видел, что у нас очень много неприятелей. Он видел все обстоятельства и начало брани. И мы благодарим Господа за Его чудные дела. И нет такого человека, которому сказать, вот Он сделал то, то или то. Бог сделал. Чудные дела Его. Конечно, есть люди, которых очень тяжело заменять. Очень тяжело. Очень тяжело расставаться. Но, братья и сестры, для меня похороны, которые были брата Крючкова Геннадия Константиновича, это траур для меня, это великая радость для меня. Траур, потому что нет его уже, мы привыкли к нему. А радость великая, потому что Господь взял его, он закончил свое служение. Воскресный день, спокойно, без хныканья, без боли ужасающих. Ведь бывает, знаете как, под старость лет, то руки трясутся, то ноги трясутся, то лицо искорежено, то много лет парализация, то еще что-то такое. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, братья и сестры, да? А здесь спокойно, тихо, сознанием исполненного долга. Я хочу вам сказать, братья и сестры, о чем он говорил в субботу и просил взять большой-большой лист бумаги и написать печатными буквами художественно один текст Священного Писания. Сейчас я прочитаю этот текст. Пожалуйста, прочитай текст этот, 2 Паралипоменон, 14 глава, молитва Ассы. 14 глава. Господи, не Твоей ли силою помочь сильному или бессильному? Прочитай. Значит так. С 11 стиха. «И возвал Аса Господу, Богу своему, и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Дальше. Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего, Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Вот этот текст он попросил написать на большом-большом листке. Вот так вот, метровые ширина, высота. И чтобы жирные черные буквы были бы так вот художественно оформить. И я, говорит, повешу этот текст над своей койкой, чтобы я всегда лежал и видел обетование Божье. Вот и хорошо. Разве не в Божьем могуществе помочь сильному или бессильному? Разве это не Божье право, не Его прерогатива? Я хорошо помню, братья и сестры, начало июня 1966 года. Я был в Лефортовской тюрьме. Это был мой первый арест. В тот день привели меня на следствие. И женщина-следователь, уж очень хорошее у нее было настроение, посадила она меня впереди себя за письменным столом и говорит: «Ну, Хорев, как настроение?» Я говорю: «Хорошее. А я хочу вам его испортить. Вы думаете, не получится?» «Получится. Сотрудник-то ваш, начальничек-то ваш, генерал ваш, Крючков, арестован. Арестован. И вот за этой стенкой кабинет, и там следователь его допрашивает. Это первый допрос. Так что генералы остались без армии. Разойдутся все. И закончена вся ваша возня». Я молчу. Я понимаю, что она права. Ну, в том плане, что она мне говорит правду, что он арестован. Это, конечно, неприятная новость для меня. Я молчу. Ну, что молчишь? Молчу. Ну, скажите что-нибудь. С какой, думаю, стать, я буду с ней разговаривать. Да, я понимаю, понимаю. Если бы даже сейчас Крючкову привести вот сюда и посадить напротив, вам бы нечем было бы говорить, только покачали бы головой. Все закончено, да? И тут я воспламенился. Ах, думаю, ты нехорошая женщина такая. Я говорю: что вы говорите? Я знаю, что я ему скажу. Да неужели? Да, да. Я даже знаю, что он мне ответит. Неужели? Да. Ну, удовлетворите мою женскую любопытность. Скажите, что же вы ему скажете? А я ему скажу: брат Геннадий, Христос воскрес. А он мне скажет: воистину воскрес. Вот какой диалог-то будет. И еще, вы меня испугать-то не сможете. Нет. Если бы вы вызвали бы меня сегодня и сказали: все, вам конец. Иисуса Христа опять арестовали, и завтра на Красной площади казнить будут. Вот тогда беда. Вот это беда настоящая. Ну, Христа-то вы не поймали. Теперь он вас поймает. А чего вас ловить-то? Сами придете. Придете. Да вы идете. Все на эшафот идете. Надеюсь, вы здравая женщина и понимаете, что вы через 20, 30, 50 лет умрете. А? И вот вы будете вопиять: горы и холмы, падите на нас, чтобы не видеть лица Господня, сидящего на престоле. Вы согласны будете, чтобы камни на вас пали, и чтобы не видеть лица Иисуса Христа, потому что уж сильно вы во вражду с ним вошли. И сегодня потешаетесь, а напрасно потешаетесь. Плакать-то не мне, а вам. Она говорит: да, да. Вас не зря арестовали. Только я глубоко сожалею, что больше 3 лет вам срок-то не дать. Вы всю страну взбаламутили, и для 3 лет статья. Почему бы не 15? Не знаю. Какое-то несовершенство в наших законах. Ну, да ладно, братья и сестры, это уже Божья рука, это уже Божий час. Я хочу сказать, милые, Наше все преимущество в том, что если мы соприкоснулись с Иисусом Христом, мы счастливы этим. Счастлив не тот, кто много имеет, а тот, кто ни в чем не нуждается. Скажите, а в чем мы нуждаемся, если мы чадо Божье? Дети Бога Всевышнего. Насчет нашего наследства, да пусть позавидует нам каждый. Знаете, во время войны я слыхал за одну бабушку, она жила в Киргизии, мы эвакуированы были, жила по соседней улице, такая старенькая избушка. И вот ей объявили, что родственники единственные имеют только эту бабушку, и на бабушке числится очень большое наследство. Оно в Государственном банке Канады. Ну и ей объявили даже, какая сумма. Я сейчас не помню, но это второстепенный вопрос. Миллионы долларов. Я эту бабушку даже и не видел. Я только слыхал о ней. Но я несколько раз проходил мимо дома ее и думаю, какая она счастливая. Детская такая глупость была такая у меня. Ну, а, знаете, кто не был детем, тот не был глуп, наверное. Ну, соответственно, своего детского разумения-то и было мышление. А скажу вам, братья и сестры, богаче нас никого нету в мире. Господь говорит: побеждающий наследует все. То есть все, чем богат Господь, Он нам определил в наследство. Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. И если ты веришь этому, ты самый богатый. Только лишь придет время, ты войдешь в эти права, в это богатство. Я, когда пошел в школу первый раз, а папа мой в тюрьму был взят. Он в то время сидел под следствием в тюрьме. Учительница взяла меня за руку, вывела перед классом и говорит: «Дети, этот мальчик сын врага народа. Поэтому разговаривать с ним нельзя, дружить нельзя, бегать на переменках с ним нельзя. Мальчик, ты вот на самой последней парте будешь сидеть». Ну, я сидел на последней парте. Прихожу домой, говорю маме. А мама говорит: «Сынок, что за счастье тебе такое? Тебя бесчестно пронесли по всему классу, по всей школе. Как будто ты действительно враг народа. А ты сын хорошего служителя Божьего, которого в тюрьму взяли за Слово Божье. А вот Слово Божье, это относится к тебе. Вот Христос как сказал тебе: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, кого бесчестно пронесут по всему миру за имя мое. Так что, сыночек, ты еще не успел ничего сделать, а тебя уже злословят по-настоящему. Это хорошо. Радуйся. А насчет того, что тебя посадили на последнюю парту, знаешь что, сынок, это самая первая ступенька к царскому престолу. Ты держись крепко за эту парту. И я, когда приходил в школу, я торжественно садился за эту парту, как действительно на первую ступеньку престола царского. Ну, так мама научила, я этому и поверил. Но она учила меня правильно. Правильно. Если злословит нас за имя Господа, это честь большая. Я хочу сказать вам, милые мои, кто прикасался к Иисусу Христу, тот и был счастливым, тот получал исцеление. А кто не прикоснулся, кто просто посмотрел, просто послушал, и результата не было, надо нести его обратно, этого больного. Каждый, кто прикасался, был здоров. Я хочу сказать, милые, милые, очень важно, чтобы наше отношение было к Иисусу Христу конкретно чистое и святое. Где-то я недавно прочитал, забыл фамилию, как фамилия этого человека. Он автор многих псалмов, и дорогие минуты нам Бог даровал, и у источника спасения благодатная скала мне спасение дает. Ну, много-много псалмов, которые мы поем, переведено на русский язык, и по-английски, и по-немецки поют эти псалмы. И он написал эти псалмы. Рассказывают, что он, когда просыпался, непременно сразу же пел псалом какой-нибудь. Я даже не знаю, какой псалом он пел, не знаю. Но утверждают автор этой статьи, обязательно пел какой-то псалом. А ложился спать... И не надо было удивляться, все домашние знали. Он обязательно, голова на подушке, а руки обязательно вот так. Он обязательно молился перед сном и, молясь, засыпал. То есть молитвенная жизнь была, ложась спать, хвалебная жизнь была, когда просыпался. Поэтому и неудивительно, что столько вдохновения, столько прекрасных мыслей было у него. И мне так и захотелось быть так же, вы знаете, вот, ну, неотъемлемой частью Господа, чтобы и ложась спать, и вставать, сразу же размышлять о величии Господа, прославить Его. У вас есть псалмы, которые, ну, вы поете, начиная день? Ну, например, надо выучить, если не знаете. От сна восставший пред тобой, Творец мой, предстаю. А? Замечательный. Знаешь этот псалом? Да. Да, замечательный псалом. А наша молодежь, я удивляюсь. У нас там в наших краях были регенские курсы всесоюзные, и он с Кавказа на регенских курсах был. Я говорю, знаешь, я еду в Питер, давай я тебя провезу, то там легче, из России ты уедешь уже. И он охотно согласился. Едем в машине. Я говорю, Сережа, ну-ка спой какой псалом. Я один спел, другой, третий, а теперь ты... Любой. А у меня книжки нет. Какая книжка? Ты на всесоюзных курсах регенских. Ну, один куплет какого псалма-то знаешь? Да нет, не знаю. А я говорю, ну, дорогие минуты, так Бог даровал. Ну, вторая строчка какая? Да не знаю. Господь, прибудь ты с нами. Вторая строчка какая? Не знаю. Я говорю, если бы я был сердит, я сейчас тебя высадил бы из машины. Ну, как вести такого человека? И это быть на курсах регентов. Я попросил ответственных регентов, которые проводят курсы, чтобы прежде чем принимать курсантов, чтобы они спели наизусть по 5 псалмов. А если не, то посылать домой, пусть учится петь. Ах, братья, сестры, милые, не для развлечения ради мы поем, славим Господа, когда нам сильно хочется прославить Иисуса Христа, знаете, трепещет душа. Причем здесь сборник? Ты наизусть должен знать все эти псалмы. Мне так понравилось сегодня громкое пение некоторых детей. Я думаю, вот бы у меня таких детишек, которые умеют петь громко. У нас детский лагерь посетили телевизионщики и решили заснять какие-нибудь кадры. Можно заснять, когда дети кушают? Ну, пожалуйста, заснимите. Поставили все перед ними, а их там 17 или 20 детей. Остальные уже успели разъехаться. Ну, кушайте, уже аппарат работает. А мальчик 10-летний говорит: а мы еще не молились. Ну, молитесь. Встал, все дети встали. Помолился, как мог. И стали все кушать. Они и снимать перестали. Они говорят, то, что вот это мы засняли, нам вполне достаточно. Вполне достаточно. А вот я хотел бы вас спросить, детки, а вы умеете помолиться Богу в присутствии неверующих? А? Вот как тебя звать, девочка? Встань. Сколько тебе лет? 9,5. А? 9,5. Тебя звать? Эва. Элочка. В каком-то классе? В четвертом классе. Если учительница придет и скажет: дети, поднимите руку, кто умеет молиться. Ты поднимешь? А? Ну, а ты, может быть, и не умеешь? А умеешь. А признаться, это тебе тяжеловато. Я умею. А некоторые вот так поднимают. Я. И не поймешь. А ты бы как подняла? Покажи. Да никак, да? А ты что, мальчик? А ну-ка встань. А ты бы как поднял руку? А я хочу вам сказать, садись, Селочка. Готовьтесь открыто, честно исповедовать имя Господа. И это очень, очень будет хорошо. Очень будет хорошо. Я одного мальчика, он рассказывает стихотворение, не беда, если он немножко забылся. Он должен был рассказать стихотворение: «Господь пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Вот и все. Ему 4 годика всего. Он на большем в это не способен. И вот вышел: «Господь пастырь мой, и Господь пастырь мой». И глазами ищет свою бабушку и не может найти. А потом вспомнил: «Господь пастырь мой, и мне больше ничего не надо». А я был рад. Он правильный смысл передал. Забыть-то он все забыл, но он не забыл содержание, смысл. Своими словами умеет передавать нужное. Вот так и вы. И я не буду смущаться, если вы немножко подзабыли, но суть нельзя забывать. Самое главное. А вот если стесняешься, если робеешь, а Христос говорит: кто меня постесняется, постыдится, того и я постыжусь перед Отцом Небесным. Братья и сестры, мы сейчас помолимся Господу. Поблагодарим Господа за тех, кто подвязается в служение, и за тех, кто оказывает содействие и помогает этому служению. помолимся за наших деток, которые еще стесняются высоко руку поднимать, потому что еще не родились свыше. А детки, которые полюбили Господа всем сердцем, это проблемного вопроса никакого нет. Я маленькое отклонение скажу. Одна девочка задала в поезде, ехали в одном купе, мужчине вопрос: «Дяденька, а Иисуса Христа вы любите?» «Что-что?» «Иисуса Христа вы любите?» «Вы мама этой девочки?» «Да». «Ну, вы скажите, что она у меня спрашивает-то?» «Доченька, что ты спрашиваешь?» «Я спрашиваю, дядя любит Иисуса Христа или нет?» Я хочу вам сказать, конечно, бурно воспринял этот мужчина, а впоследствии, через годик с небольшим, он стал христианином. И основу его размышлений положила эта девочка. Ах, побольше бы таких золотых россыпи было в наших рядах. Пусть Господь благословит. Аминь. Дорогие друзья, время этой радиопрограммы подошло к концу. Только что прозвучала шестая передача, составленная по книге брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». А также вы прослушали проповедь брата Михаила Ивановича на тему «Прикосновение к Иисусу Христу». Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.